Глава третья. Электрический пес. «Любезная, что можно у вас купить из мороженого?» — уточнил я. «А если тебя за нос потрогать, слезы потекут?» — спросила меня с виду приличная советская женщина. «За нос? При чем тут он?» И в этот самый миг я осознал, что стою перед ней в накладном носе, протягивая 20 копеек. «Так», — выдохнул я, снимая нос и прячь его в карман. «На арене я клоун, а за пределами цирка — советский студент, комсомолец и спортсмен. Вы мороженое по внешнему виду продаете или для всех?» «Для всех», — недовольно буркнула она, забирая деньги и открывая холодильник, откуда повалил белый пар. Горячий летний воздух столкнулся с ледяным. «Держи», — сунула она мне пломбир. «Смешить тоже надо учиться», — парировал я, принимая вафельный стаканчик и направляясь дальше по набережной. «В будущем любой может взять и начать карьеру комика. Выйти к микрофону в городском стендап-клубе и зачитать свои шутки. А в этом времени такое поведение — это 90% так называемого обслуживающего персонала. Точнее, его можно смело назвать токсичным. Ох уж эти странные слова из моего времени. Душный, душнить, придираться к мелочам, токсичный... Человек, нарочно вызывающий негатив, абьюзер, тот, кто использует других сверх всяких норм. Пример последнего — если кто-то попросит вскопать огород под предлогом, ты все равно без дела шатаешься. А так называемые софт-скиллы, деловая любезность, вежливость, здесь, кажется, вне закона. Эх, союз, союз. В тебе так много профессионалов и так мало простого человеческого тепла. Не к близким, а просто так. Вот, например, подошел бы я к женщине, поздоровался. Она бы в ответ: «Добрый день, молодой человек, что хотите купить?» Но нет, вместо этого троллинг по принципу: «Ты че тут с клоунским носом рассказываешь? Клоун, что ли?» Кстати, троллинг... Троллить, тролль — это когда человек издевается, пытаясь за счет чужих недостатков возвыситься. Хорошо хоть, что в этом времени нет камер, и за борзоту можно дать в зубы. Но что делать с женщинами? С теми, что стоят у прилавков, и для которых парень с клоунским носом — единственная радость за день? Или с теми, кто не может крикнуть в очередь у цирка: «Товарищи, билетов осталось 10, не занимайте!» Мороженое растекалось по моему внутреннему миру, сахар поступал в кровь, и я понемногу добрел. Завтра переоденусь в повседневку и снова пойду в цирк, теперь как зритель. Ну и зачем мне этот цирк, где животных заставляют прыгать через кольцо, а судя по воне за кулисами, о них еще и не особо заботятся? Сука! Я откусил пломбир и понял, я просто голоден и негативлю. Даже пальцы чуть тряслись. Живот сжался болезненной пустотой. Соки взыграли при одном лишь запахе жареного, плывущего вдоль реки. Ноги сами понесли меня голубоватой вывески «Волна», откуда доносилась песня, в которой новый поворот что-то нес автору и еще не иностранцу Макаревичу. А в этой реальности, даст Бог, и не будет. Некоторых людей не изменить, некоторым людям лучше просто петь хорошие песни и не лезть в политику. Вот я, к примеру, занимаюсь борьбой и о международных отношениях ни сном, ни духом. Но тут же на ум мне пришел тот же Сидоров, ненавидящий родину, учащийся в МГИМО и занимающийся спортом. И чтобы не стать заложником голодного парадокса, я вошел в светлое помещение кафе, где за стойкой стояла она. Высокая, дородная женщина лет 50 с лицом, которое запоминалось сразу. Широкие скулы, будто вырублены топором, нос картошкой и живые, невероятно живые глаза, карие золотистыми искорками, как у кота на солнце. Волосы, тронутые сединой, были собраны в небрежный пучок, из которого выбивались упрямые прядки. На ней был ситцевый халат с выцветшими ромашками, а на груди значок «Ударник коммунистического труда», поблекший от времени, но тщательно начищенный до блеска. «Добрый день! Беляши еще остались?» — спросил я, сдерживая нетерпение. Лицо продавщицы сразу оживилось сеточкой морщин у глаз, таких, что появляются только у тех, кто много и искренне смеется. «Последние два, милок», — ответила она голосом, в котором угадывались и хрипловатые нотки от постоянных разговоров через шум воды и какая-то удивительная мягкость. «Что к беляшам? Чай, газировку, квас? Лимонад есть? Буратино холодный. Давайте буратино», — согласился я. 66 копеек выдала она цену, и я, кивнув, молча отсчитал эту сумму. Ее руки, крупные, с короткими пальцами и слегка распухшими суставами, двигались удивительно ловко. Она словно танцевала. Одним движением достала выпечку, положив в бумажный пакет, другим — бутылку, третьим подала мне все это на подносе. Настоящий профессионал от торговли, приятно посмотреть. Кафе не пустовало, и, пройдя к свободному столику, я наконец-то сел и сделал свой первый укус беляша в этой жизни. И мир сузился до хруста теста, взрывающегося горячим соком. Пускай жир не самое полезное, но молодость все прощает, даже злоупотребление жирами. И я глубже впивался зубами в эту благодать. Каждая складка фарша, каждая хрустящая прожилка теста казалась даром небес. Голод отступал волнами. Сначала дрожь в пальцах утихла, потом разжались сведенные мышцы живота, наконец тепло разлилось по всему телу, как глоток коньяка. «Спасибо вам большое!» — выдохнул я, возвращая пустой поднос. «Словно заново родился». Она рассмеялась, звонко, по-молодому, и я вдруг заметил, как преображается ее лицо, когда она смеется. Глаза превращаются в узкие щелочки, а морщинки становятся лучиками. «Видать, правда, с голоду помирал», — сказала она. «Ну так набегал аппетит». И пока она говорила, я разглядел, как аккуратно подведены ее брови. Тонко, почти незаметно, но с явным старанием. И как на шее болтается тоненькая цепочка с крохотным кулончиком. Возможно, единственная роскошь, которую она могла себе позволить. Зеленоватая бутылка буратино сверкала в косых лучах солнца. Я взял ее с собой, чтобы пить в пути, ощущая, как еда превращается в энергию, в ясность мысли. Где-то там, за стеклами кафе, через пару дней меня ждало дело кобры, но сейчас, с полным желудком, под добродушным взгляд профессионала торговли, мир казался исправимым. Я свернул с набережной, оставив за спиной блеск речной воды, и углубился в городские переулки. Солнце клонилось к закату, окрашивая кирпичные стены домов в медные тона. Тени удлинялись, сливаясь в узоры на асфальте. Где-то вдалеке за спиной кричали чайки, их голоса смешивались с далеким постукиванием трамвайных колес, видимо, идущим из Саратова в Энгельс по мосту через Волгу, и смехом детей, игравших во дворах. А я тем временем набрел на что-то интересное. На огороженную территорию парка Липки. Он встретил меня кованым забором, видать, еще дореволюционным, распахнутыми воротами с такой же кованой аркой. С правой стороны было написано «Парк культуры и отдыха Липки. Режим работы с 7:30 до 22:00». Люди входили и выходили из этих самых ворот парочками, семьями с детьми. И я решил, что одиночки, вроде меня, тоже должны иметь шанс прикоснуться к культуре Саратова. Отпив из бутылки, я направился к воротам. Я неспешно гулял по тропинкам парка. Были тут и главные улицы, вдоль которых размещались торговые лоточки, сахарная вата, мороженое, лимонад, выпечка. Мне после беляшей ничего не хотелось, но, глазея по сторонам, я заметил, что из деревьев тут не только обозначенные в названиях липки, но и другие представители флоры. Встретились мне и два фонтана, а также кусты, подстриженные в виде Кремля с тремя башнями у юго-восточного выхода, напротив пожарной части и дома офицеров. В главной башне зеленого Кремля показывали время часы, очень похожие на куранты. Возле других двух башен стояли памятники вождям социализма. Слева — Ленину, справа — Сталину. Под вождями красовались большие буквы «СССР», а между второй и третьей башнями располагался цветущий герб Союза. Ничего не имею против, и, отхлебнув Буратино, я продолжу свою прогулку. Всю дорогу меня сопровождал шелест листвы и слабый, но различимый звук гитары. Мелодия была простой, даже бренчащей, но в ней чувствовалась искренность. Кто-то перебирал струны куда лучше, чем это делаю я. Оторвавшись от очередного монумента, на этот раз камня с надписью «Сад Липки», основан в 1924 году, я пошел на звук. И вскоре увидел их. Под раскидистым дубом на потертом пледе сидели пятеро. Трое парней и две девушки. Их одежда кричала о бунте против окружающей серости. Потертые джинсы с заплатками, кожаные куртки с заклепками, яркие банданы на головах. Один из парней, худой и длинноволосый, с острым подбородком и хищным профилем, наигрывал на гитаре что-то блюзовое. Его пальцы скользили по грифу небрежно, но точно. Видно было, что играет он давно. Рядом с ним сидела девушка с короткими, выкрашенными в рыжий цвет волосами. Она курила самокрутку, выпуская кольца дыма, и подпевала хрипловатым голосом. А за окном дождь стучит по крыше, и кто-то снова твердит «продолжен». Ее сосед, коренастый парень в тельняшке и голубом берете, отбивал ритм на коленях, а второй, с кудрявой шевелюрой и бородкой, лениво раскачивался в такт. Последняя девушка, хрупкая, почти прозрачная, с огромными серыми глазами, сидела, обхватив колени, и смотрела куда-то вдаль, будто видела то, что остальным было не дано. Странная компания. Нифер вроде, а десантура с ними сидит. Я остановился в тени, облокотившись на дерево, но гитарист поднял голову и кивнул. «Привет, друг! Чего встал? Подходи, садись!» «Так вот, как вы служивого к себе приманили, добротой и гитарой. Но эти качества и мне не чужды». «Привет, ребят! Да я так, послушать!» — улыбнулся я. «Подходи, только если не будешь молчать, как рыба!» — усмехнулась рыжая. «Мы тут не концерт даем, а делимся». Ниферы. Девушки совершенно не следят за словами. «Ну, конечно, если бить начнут, то не с вас, а надо бы с вас. Но это вам однажды быдло объяснит лучше меня. Я же на стороне глобального добра. Саша, включай свое обаяние, софты, как ты говоришь». «Кайфово получается делиться». Я присел на край пледа. «А что за песня?» «Это пикник», — ответил гитарист. Ленинградские музыканты. Песня про то, как все вокруг знают, как тебе жить, а ты сам нет». Кудрявый фыркнул. «То есть про обычный вторник». Рыжая затянулась и протянула самокрутку мне. «Держи, раз уж ты с нами». Я улыбнулся широко и добродушно. Дым казался крепким, терпким, с привкусом мяты. Не тот вкус, который должны курить хипари. И я, конечно же, отказался. Мама говорит, кто не курит и не пьет, ровно дышит, сильно бьет. «Крутая мама!» — перехватил сигаретку десант и затянулся, видя мой значок разрядника. «Это еще цветочки!» — засмеялась она. «Вот вечером у театральной можно что помощнее достать. Будет вообще отрыв башки, если деньги есть». «Нафиг парня раззадориваете!» — выдал коренастый. «Не видите? На спорте, чел!» Гитарист снова заиграл другую песню другой группы, и на этот раз запела хрупкая девушка. Ее голос был тихим, но пронзительным, будто тонкое лезвие. «Долгая память хуже, чем сифилис, особенно в узком кругу. Такое вакханалии воспоминаний не пожелать и врагу. И стареющий юноша в поисках кайфа лелеет в зрачках своих вечный вопрос и поливает вином, и откуда-то сбоку с прицельным вниманием глядит электрический пес. И мы несем свою вахту в прокуренной кухне, в шляпах из перьев и трусах из свинца, и если кто-то издох от удушья, то отряд не заметил потери бойца. И сплоченность рядов есть свидетельство дружбы или страха сделать свой собственный шаг, и над кухней замком возвышенно реет, похожий на плавки и пахнущий плесенью флаг. «Ребят», — оборвал я музыкантов, — «давайте без политических, а?» «А что, боишься, что комсомольский билет отберут?» — спросила у меня рыжая девушка. «Боюсь, что автор этой песни не ценит то, что ему дал флаг нашей страны. А на вашем месте я бы задумался, прежде чем петь песни тех, у кого трусы пахнут плесенью. Потому что он, видимо, не только яйца не моет, но и рот не полощет. Или полощет, но теми же руками и той же водой». «Ты чё, гопарь? Тебя сюда так-то никто не приглашал!» — вступился за рыжий гитарист. «Привет, друг, чего встал? Подходи, садись. Твои слова?» — спросил я, поднимаясь и вставая напротив компании. «Слышь, тебя нормально, по-человечески пригласили, а ты бычишь!» Первым встал десант и шагнул ко мне, чтобы быть напротив максимально близко. «Вот так оно и бывает. Девушка хрень всякую поет, а драться будут пацаны, Альфа-мен и Сигма-бой. У тебя слева на берете что? Флаг красный или трусы, пахнущие плесенью?» — повысил я тон. «Чё ты про флаг знаешь, салага? Ты знаешь, что я в армии с такими, как ты, делал?» — спросил он, нависая надо мной. «Надеюсь, по обоюдному согласию, и все получили удовольствие?» — спросил я. И я ударил первым, коротким правым в горло. Сильно, но не смертельно. Минус один любитель неуставных отношений и минус один, по воле случая, защитник песен, оскорбляющих государственный флаг. «Встать!» — скомандовал я рыком. «Второго предупреждения не будет! Тебе, хипарь, я твою гитару на голову надену. А тебе, рыжая, твои сигареты в ухо запихаю, чтобы за словами следила, когда с незнакомыми людьми разговариваешь». «Ничего мы», — начала рыжая, но я взял гитариста за волосы и просто поднял на ноги. Вслед за ним поднялись его друзья. «Слушайте сюда. Мы с вами один народ, вы и я. Я тоже люблю музыку и посиделки под деревьями. Но зарубите себе на носу, пока вам для этого их не переломали. Никто и никогда не имеет права так говорить о флаге. даже если он служил и кого-то тут трахнуть хочет. Я выдохнул, подопнув бывшего служивого. — Это понятно? — А, сука, да, больно! — проскрипел гитарист. — Не больнее, чем мне это все слушать. Сейчас забрали этого полосатого и учесали отсюда. Отдал я последнюю команду, в глубине души надеясь, что не придется подпинывать дуралеев. Они, возможно, ребята неплохие, один вон вообще служил, но отсутствие у них базовых ценностей в будущем повлечет много-много бед. Они собрались организованно, быстро, запуганно поднимая и утаскивая своего друга в тельняшки. А я строго смотрел на них и поймал себя на мысли, что эти ничего не поймут из моего монолога. Я для них не патриот, а обычный быдло, выбравший повод, чтобы почесать кулаки. Ну что ж, меня их характеристика вполне устраивает. Если такие, как я, будут сдерживать таких, как они, от подобных песен, пусть и бездумно повторяемых, пусть хоть электрическими псами кличут, хоть ватой кровавой. Я такой, какой есть, и в их цвета не перекрашусь. Медленные хлопки донеслись сзади. Я обернулся. Ко мне направлялись трое. Я узнал их. Уже видел на фотокарточках в папке о Кобре. Сэмпай, боец и Тула. Шли ко мне вальяжно, зная, что я тут гость. Хлопал, кстати, Тула, широко улыбаясь, видимо, узнал меня. «Здорово, Саш! А я думаю, ты не ты, говнарей, щемиш!» «Здорово! Только не говори, что эти чудики твои друганы!» — улыбнулся я, широко показывая на убегающих неформалов. «Да нет, ты чё! Сэмпай, вот это Саша! Он мне с фрунзенскими помог чутка!» — представил меня Тула парню. Один в один, как на фото. «Ты в следующий раз говори, чтоб не помогал, чтоб полноценный подвиг случился», — отшутился я, думая, какова вероятность, что ребята просто гуляли по парку в то же время, что и я. Слишком уж много в моей жизни случайностей. Опять же, с неформалами получилось антуражно, а со стороны вообще смотрелось, словно я и правда гопарь. Хотя отдельно и гитары, и творческих, и особенно служивых я очень уважаю. Просто сегодня так совпало. Или нет? Или мироздание подталкивает меня в нужные места к нужным людям и решениям?